когда к ней ночью приходит кот. Об этом и рассказали чужестранцам местные жители, хвастаясь обогатительным людским наплывом, а один раз в году нарушившим течение их вообще-то размеренной жизни. Старик из деловых соображений пожалел, что не приурочил свой приезд к празднику, приходившемуся, впрочем, на другое время года. Молодой раб Узарсиф слушал эти описания с довольно внимательным видом и, вежливо кивая головой, думал об Иакове. О нем и о бесхрамовом боге своих отцов думал он, когда сверху, с высоты города, в глубине которого в тени деревьев, охватывая священный полуостров двумя рукавами, извивалась река, глядел на жилище богини, что спрятала в старой смоковной роще свое главное здание и раскинулась со своими расписными пилонами, со своими полными шатров дворами и узорчатыми палатами, где возглавья колонн изображали открытые и закрытые цветки библейских кувшинок. За высокой оградой, умощенной, уходившей на восток дороги, которая привела сюда с измаильтянами и его Иосифа, и когда, оказавшись внизу в храме, ходил по покоям и разглядывал разные резные настенные изображения, раскрашенные ярко-красной и голубой краской, на этих изображениях фараон воскурял благовоние кошки, а под волшебно ясными надписями из птиц, глаз, колонн, жуков и ртов коричнево-красные, хвостатые, в наведенных повязках божества, украшенные светящимися запястьями, воротниками с высокими венцами на звериных головах и со знаком жизни, крестом в кольце, в руках дружески дотрагивались до плеча своего земного сына. Иосиф глядел на все это снизу вверх, маленький, возле этих исполинских картин, молодыми, но спокойными глазами. Он был молод, созерцая это величие старости. Однако ощущение, что он моложе не только годами, но и в другом, более широком смысле, расправляло ему спину перед лицом этого угнетающего величия, и, вспоминая о старозаветном ночном крике, оглашавшем во время праздника дворы Бастет, он только пожимал плечами. Как точно известно нам, путь, которым вели отторгнутого от дома Иосифа, вниз ли, вверх ли, это зависит от того, как считать. Ко всем его запутанным обстоятельствам прибавлялась и путаница с верхом и низом. Относительно родины он, как прежде Авраам, двигался, следуя в Египет, вниз. Но зато в самом Египте он стал двигаться вверх, то есть навстречу течению реки. А текла река с юга, так что в полуденном направлении Иосиф уже не спускался, а поднимался. Эта путаница казалась нарочитой, как в игре, когда тебя с завязанными глазами поворачивают на месте несколько раз, чтобы ты не знал, что у тебя спереди и что сзади. Со временем, то есть со временем года и календарем, здесь внизу творилось тоже что-то неладное. Был 28-й год правления фараона, и была, выражаясь нашим языком, середина декабря. Люди Кеме говорили, что стоит первый месяц затопления, который они к удовольствию Иосифа называли Тот, или, как они именовали эту лунолюбивую обезьянку, Джхути. Но эти сведения отнюдь не соответствовали естественным условиям. Здешний год был почти всегда в разладе с действительностью. Он отличался непостоянством, и лишь время от времени, через огромные промежутки, его начало совпадало с действительным, настоящим началом года, когда на утреннем небе опять появляется звезда-пес, а воды готовятся выйти из берегов. Вообще же между условным годом и сроками природы не было никакого закономерного соответствия, так что и теперь ни о каком начале затопления практически нельзя было говорить. Поток уже настолько спал, что почти вернулся в старое русло. Земля обнажилась, посев многократно свершился, рост начался, ибо измаильтяне спускались сюда настолько неторопливо, что со времени летнего солнцеворота, когда Иосифа бросили в яму, миновало уже полгода. Итак, слегка запутавшись в вопросах пространства и времени, он следовал с остановками дальше. С какими остановками? Это нам известно достаточно точно, об этом говорят обстоятельства путешествия. Его вожатые, измаильтяне, по-прежнему не торопясь и по старой привычке вообще не заботясь о времени, а следя только за тем, чтобы при всех задержках